По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне 26 июля к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды возложила корзину цветов Чон Иль Сим, жена погибшего героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дон Су.